парни переглянулись. — Как же так? За правду, за челобитие, в темницу? Горбун задумчиво погладил бороду и тихо молвил: — Ступайте, голуби, за мной. Поведу вас к доброму государю, двоюродному брату цареву, ко князю Владимиру Андреевичу Старицкому. Поведайте ему горе свое, и приголубит он вас, и царя Иван Васильевич попросит за вас, горемычных. Ну что ж, веди, добрый человек, к тому доброму князюшке, к болезному заступнику, помоги нам, злосчастным. Горбун повел их через площадь к небольшому тенистому саду. Широколиственные могучие клены окружали богатый дворец с узорчатыми слюдяными окнами, обведенными резною отделкою. У ворот стояла хмурая вооруженная стража в панцирях. Горбун сказал что-то непонятное рябому усатому воину. Тот пропустил странников внутрь двора. Но только вошли они во двор, как Самуил мигом исчез, будто сквозь землю провалился. Ахима прошептала: «Чую недоброе». Герасим улыбнулся: «Всего-то ты боишься. Никому-то ты не веришь». И только что Андрейка захотел тоже посмеяться над Ахимой, как их окружили вооруженные люди и плетьми погнали к низкому бревенчатому сараю. Герасим и Андрейка пробовали отбиваться, но, получив сильные удары палкой по голове, притихли. Всех троих втолкнули в сарай и заперли. Ночью в темницу явился с фонарем приземистый, скуластый человек. Стал допрашивать узников, кто они, откуда, на кого несут слово царю. Он слушал ответ парней, беспокойно вращая белками и кусая свои громадные черные усы. — На Колычева? — На Никиту Борисыча? — Ах, проклятые! — злобно произнес он как бы про себя и плюнул сначала в лицо Андрею, а затем Герасиму. Андрей не стерпел, сорвался с места, сгреб в свои могучие объятия обидчика, повалил его, потушил фонарь. Герасим и Ахима помогли парню. Надавали усатому тумаков, связали его, заткнули рот тряпкой и, закрыв дверь, тихо выбрались в сад. Засуетились, нащупывая место, где бы можно было перелезть через ограду. Но только что Герасим с товарищем очутились на воле, как в усадьбе князя поднялась тревога. Ахима не успела выбраться наружу, осталась внутри двора. На улицу выбежала толпа сторожей в погоню за парнями. Они бежали им в обход, размахивая бердышами. Андрейка и Герасим принялись кричать о помощи. Из ближайшего переулка неожиданно выскочили верховые стрельцы. Княжеская стража обратилась в бегство. Стрельцы окружили парней. Один из всадников слез с коня и близко подошел к ним. Удивленные до крайности, Герасим и Андрей узнали в нем Василия Грязнова, того самого дворянина, который приезжал в Колычевскую вотчину. Грязной расспросил их, как они из тех далеких краев попали в Москву и что с ними приключилось здесь, в царском Кремле. Герасим толково по порядку все рассказал и про Ахиму напомнил, которая осталась во дворе князя Владимира Андреевича. Снова вскочил на коня дворянин Грязной и повел свой отряд к воротам княжеской усадьбы. Одного стрельца оставил караулить беглецов. Ахима была освобождена из княжеского плена. Она бойко шла, окруженная всадниками, и весело смеялась. Грязной приказал парням и Ахиме следовать за ним. Через огромную Кремлевскую площадь отряд двинулся к большому государеву двору. Андрейка шел вслед за стрельцами и обтирал кровь на щеке. — Дьявол! Всю харю искорябал! — ворчал он. — Ну уж я ему ребра помял. Жирный какой леший! Знать балованный, не как мы. — Я тоже его погладил, — усмехнулся Герасим. — Куда вот теперь-то нас ведут? — Лишь бы жизни не лишили. — Погрешить охота, — вздохнул Андрей, — повеселиться в Москве. Ахима подарила ласковый взгляд Андрею. Уж не первый. Грязной был доволен всем случившимся. Когда-то и он служил у князя Владимира Андреевича. Зная, что государь недолюбливает князя, он перешел на службу к царю, чем и доказал свою преданность Ивану Васильевичу. С тех пор он был поставлен царем как бы в охрану к князю. На самом деле обо всем доносил, что узнавал о нем царю. И вот теперь... «Будет потеха!» — весело и озорно подсмеивался он, поглядывая на своих пленников. Глава пятая. В кремлевских хоромах царского советника, благовещенского попа Сильвестра, много цветов, много солнца, много людей, тихие разговоры. Придет ли какой наместник, либо воевода из уезда, тотчас же к Сильвестру? Вздумает ли кто из вельмож обратиться к государю, непременно побывает у Сильвестра. В духе или не в духе, Иван Васильевич? Худо бы не вышло от того челобития. Кстати, не лишнее поискать и заступничество всесильного советника. О многом толковалось у Сильвестра. Много у него было своих людей, подслушивавших, что говорят на базарах, в церквах, в кабаках. При царском дворе у него тоже были свои люди, доносили обо всем, что слышно было и что делалось в царских хоромах. Особенно следили за царицей. Каждый шаг... Каждое слово царицына становились известными в этом доме. На всю Москву была знаменита Сильвестрова келья. В этот день ее посетил один новгородский поп, с которым когда-то давно, в юности, дружил советник. — Здравствуй, отец Кирилл! — Каким ветром тебя занесло? — облобызав земляка, приветствовал его высокий худощавый Сильвестр. — Дорогой мой, батюшка-сильвеструшка, да какой же ты стал, о Господи! 10 зим тебя не видывал, подобрел. А гляди, ряса-то, ряса шелковая, а крест! Дай поцелую его. Поп поклонился, облобызал крест, а, кстати, и руку Сильвестра. Такова милость Божия. Убогий пришелец из Великого Новгорода стал первым советником у царя. Тесен путь, ведущий к жизни, все от Бога. Поп рыдающим голосом воскликнул, крепко обеими руками ухватившись за голову Сильвестра. — Да Господи! Кто ж того не думал? Ведь ты же у нас один такой. Во смирении удалой, в тихости орел. Сызмала не силой ты брала, умением, молчал, а народ слушал тебя более глаголющих. Сильвеструшка, родимый, дай наглядеться на тебя. Сильвестр свысока обозревал попа с легонькой усмешкой. — Полно, друже, полно смирением бо службу царю и святой церкви. В кротости дальше от пропасти. Вспомни царя Давида и кротость его. Плохо мы, грамотный батюшка, не ученые. Так живем по привычке. Сказывай, друже, по что прибыл в Москву. Истинный Бог токмо к тебе с поклоном. — Че ради? — нахмурился Сильвестр. — поп приблизился к его уху и прошептал, сморщив от волнения лицо. Трепещут торговые люди.